золото добычи и золото разведки. Такое поручение, как показали консультации с бывшими военными, семечки для оборонки. Можно было использовать внебюджетные капиталы, сотрудничая с российскими промышленно-финансовыми и коммерческими банковскими структурами, владеющими громадным совокупным капиталом. Поддержите те из них, кто вложит средства в золоторазведочные и золотодобывающие программы и проекты. Дайте им гарантии и преимущества перед теми, кто вкладывает в столь доходные недвижимость, межвалютные операции и депозиты, в сникерсы и казино. К числу благоприятных новейших моментов следовало отнести также неизбежное приближение к мировым стандартам цен и возникновение условий для свободного обращения золота в стране. «Около 40 лет назад, — напоминал я, — на Колыме, а позже и в других регионах, мною были организованы золотодобывающие старательские артели, крупные предприятия, которые работают и поныне. За прошедшие годы они и так называемые дочерние старательские артели дали стране 360 тонн золота, построили тысячи километров дорог. Производительность у нас всегда была выше в 2-3 раза, а заработки в 3-4 раза больше, чем на аналогичных государственных предприятиях. По существу, это был путь приватизации, как сейчас говорят. «В свое время, — писал я, — мы не раз обращались к Бурбулису и Гайдару не только с предложениями по добыче полезных ископаемых, но и с вариантами использования высокопроизводительного артельного способа работ при строительстве дорог и жилья по всей России. Мы бы уже выполнили свои обещания и программы, но поддержки так и не получили. Тем не менее, АО «Туманов и компания», обладающая производственной базой и квалифицированными кадрами золотодобытчиков, готова участвовать в развитии золотодобычи и возрождении золоторазведок, чтобы вернуть Россию на достойное место в мире по уровню добычи и золотого запаса, а также приступить к разработке месторождений других видов дефицитного минерального сырья в отдаленных и малоосвоенных районах страны. Господин президент, обращаюсь к вам не столько с целью привлечь ваше внимание к затронутой проблеме. Она у всех на слуху и на виду. А с надеждой на некоторый минимум ваших поручений по неотложным реанимационным мероприятиям в этой области. В этом письме, написанном больше 7 лет назад, было одно слово неправды: «глубоко уважаемый». Следующий предложенный нами проект национального уровня – Удаканский минерально-сырьевой узел. О медном месторождении Удакан всерьез заговорили в годы строительства Байкало-Амурской магистрали – залежи меди, не имеющие себе равных, открыты иркутским геологом Буровой и ее партией после войны. В тех местах живут русские старожилы, эвенки, буряты. Их маленькие поселения, в каждом по 300-400 человек, разбросаны на огромных таежных пространствах. Они встречали медную руду, но никогда не думали, что внезапный интерес к их земле будет связан с этой рудой, а не с оленями, не с дикими животными, которые всегда были мерилом их богатства. Население здесь малочисленно, местность далеко в стороне от промышленных центров. Зима длится 7 месяцев, а то и больше. К тому же котловину у подножья хребта Кадар постоянно трясет. Подземные толчки временами достигают разрушительной силы. В феврале 1925 года случилось землетрясение, которое сдвинуло в сторону горную цепь. А землетрясение 1952 года оказалось одним из самых сокрушительных в северном полушарии за многие годы. Кому придет в голову затевать здесь большое строительство? Байкало-Амурская магистраль прошла вблизи месторождения. Теперь оно лежит в 80 километрах от железной дороги. Это кардинально меняет ситуацию. Составители долговременной программы освоения природных ресурсов восточных районов отнесли начало работ на Удаканском месторождении меди к числу вполне реальных, даже приоритетных задач. Им виделся небывалый горный комплекс, открытые карьеры и обогатительная фабрика с экскаваторами, имеющими ковши объемом до 18 кубов, бульдозерами мощностью до 500 лошадиных сил, с высокопроизводительными самосвалами, мельницами шарового помола. Потребность в невиданном прежде оборудовании могла бы стать толчком для бурного развития отечественного машиностроения. Люди романтического склада уже видели в Чарской долине будущий город Удакан на 50-60 тысяч жителей. Возможно, эти планы были бы осуществлены, ведь удалось же стране реализовать в этих широтах не менее капиталоемкую программу строительства каскада гидростанций, создав при них мощные промышленные узлы на Ангаре, в Братске и Илиме. Но при Михаиле Горбачеве не нашлось средств завершить сооружение БАМа и приступить к тому, ради чего эта дорога затевалась, к разработке крупнейших месторождений. И вместо того, чтобы откровенно признать, что просто нет средств, новая власть принялась порочить саму стройку, а вместе с ней армию ученых, проектировщиков, строителей. Была брошена тень на программы освоения ряда ресурсных районов, в том числе Медного Удакана. С середины 80-х годов о месторождении перестали писать, говорить, спорить. О нем забыли. Это было несправедливо.